Никонов поднял голову кверху. Посеревшее небо висело над ним, как никогда близко и угрюмо. Вершина скалы была всего в каких-нибудь 10 метрах, но разведчик сразу понял, эти метры будут стоить всего того, что осталось позади. Теперь сержант заранее обдумывал и выверял все свои движения, рук, ног и даже пальцев, самое главное — пальцев. Посиневшие от напряжения, сочащиеся кровью, с ободранными ногтями, они цепко хватались за неприметные бугорки. Увлеченный работой, Никонов даже не заметил, как на самый гребень скалы вышел полярный хищник. Белоплечий орлан, поднятый из гнезда звоном стали о камень. Орлан был стар, он же несколько лет одиноко жил на этой вершине. Не в силах разбойничать над океаном и, выслеживая редкие гагары, чаек терпеливо ждал своей смерти. Проковыляв по краю обрыва, орлан остановился и, склонив голову с горбатым клювом, долго следил за человеком, строгим, не по птичьи внимательным взглядом. И, увидев орлана, Никонов сразу возненавидел эту птицу. Но не потому, что он был хищный, а за то, что у нее есть большие и сильные крылья, и она не боится, как он сорваться в бездну. Когда до гребня скалы оставалось метра 3, сержант увидел над головой узкую трещину в доломите. Собрав силы, он дотянулся до этой щели и глубоко всадил в нее тесак. Нож сел плотно и крепко. Перестоков удастся встать на торчащую рукоятку, можно дотянуться до гребня. Прилипая к скале, как ползучие растения, Никонов изловчился, рванулся кверху и даже не верилось, но он встал коленом на рукоять. Готовясь к последнему решительному рывку, сержант лихорадочно думал, только бы выдержали ноги, только бы не сломалось лезвие. Орлан беспокойно прошел с покрою обрыва, расправляя сожженные крылья. И вдруг закричал дико и страшно, точно в его горле бурлила вода. Кля-кля-кля-кл-кля-кля-кляк. Никонов медленно поднял руки, его пальцы беспокойно зацарапали камень, не доставая до гребня. Что-то хрустнуло под ногой. Тогда, отчаявшись, Никонов оттолкнулся от ненадежной опоры и, ухватившись за острый гребень скалы, повис. Он повис над пропастью, собирая в руках остаток сил, потом подтянулся, занес ногу и с трудом перекинул через гребень свое измученное тело. Так они и сидели некоторое время на голой обветренной вершине. Орел и человек сидели рядом. Господин во фраке, я не помню, значится ли имя Хорста фон Гердалера в числе военных преступников. Это не столь важно сейчас. Об этом человеке, судьба которого весьма тесно связана с судьбами наших героев, следует рассказать подробнее. Восковой инструктор по национал-социалистическому воспитанию Хорст фон Гердалер до 1942 года отличался от своих сподвижников лишь чрезмерной жестокостью, которую он сам любил объяснять, фанатической верой в дело фюрера. Скромный майор сделал себе карьеру на второй год войны с Россией, когда приехал в оккупированную Норвегию. Норвежцам, этим заядлым спортсменам, тогда еще очень хорошо был памятен рекорд советского конькобежца Мельникова, который перед войной посетил Норвегию. И фон Гердалер решил ударить именно по этой национальной черте оккупированного народа, по их любви к советскому чемпиону. Он объявил, что Мельников перешел на сторону Германии и в рядах власовцев героически сражается против коммунизма. Войсковой инструктор был тогда же замечен и произведен в звание оберста. Он считался незаменимым там, где требовалось добиться успеха любыми средствами. Будучи энергичным, неглупым и решительным, фон Гердалер не чуждался никакого дела. Боролся с саботажем на селитровых заводах Норск-Гидро, выжимал контрибуциями из городов последние соки, эвакуировал рыбацкое население подальше от моря, от простора, от свободы. Его карьера стремительно шла по восходящей линии. Однако немецкий рейхскомиссар в Норвегии генерал Тербовен или попросту «бовен», как его звали, что в переводе с норвежского означает «вор», уже не раз предупреждал своего любимца. «Оберст, никогда не прыгайте по лестнице сразу через 3 ступеньки. Я понимаю, что вы мастер в одурачивании людей, иначе б я вас не уважал. Но у вас много завистников. Не споткнитесь, падать всегда больно». Фон Герделер еще полгода проработал в Осло. И сам того не знал, что гестапо давно подкапывается под него. Примитивным мясникам претила хитроумная работа этого инструктора. Он просто мешал их славе. Последнее, что успел сделать оберст в Осло, это посадить в прусский концлагерь «Лес богов» весь свет норвежской интеллигенции, профессоров, педагогов, редакторов газет и врачей. Так, казалось ему, в Норвегии будет спокойнее. Он сам учился когда-то в университете, но мантии судьи предпочел мундир Рейхсвера и к людям умнее себя всегда относился с некоторым подозрением. Наградой ему был железный крест с дубовыми листьями, но завистники из Политише Абтайлюнга все-таки его допекли. И Тербовен был вынужден распрощаться со своим талантливым учеником. — Я ж тебя предупреждал, сынок, — заявил наместник. — Ты не послушался меня, старика. Теперь придется подержать тебя на льду. Будь любезен отправиться в Швецию на рудники Велливари. Будешь работать там на легальном положении. Сиди в этой тихой стране тихо. Не умничай. Пусть о тебе немножко забудут. Потом я тебя оттуда вытащу. Нейтральная Швеция питала своей железной рудой военную машину Германии. День и ночь через границу с Норвегией громыхали тяжелые черные платформы, а в банки шведских капиталистов текли тусклые слитки золота, и в этих слитках были сплавлены воедино и обручальное кольцо невест, и золотая челюсть, замученная в гестапо старухи. Фон Герделер в качестве легального агента под маркой опытного горного инженера должен был следить за бесперебойными поставками железной руды из Кируны в Нарвик. Оттуда руда отправлялась в Третью империю уже морем. Присмотревшись к делу, фон Герделер заметил, что его предшественник был большим ратозеем. Заручившись помощью крупного юриста, оберст перерыл все пункты торговых соглашений со шведскими предпринимателями, и скоро вагоны с рудой уже не успевали разгружать в Нарвике. Оберст был достаточно сообразителен и действовал различными путями. Недаром одурачивание людей было его профессией. Однажды поток руды в Германию остановился, и тогда фон Герделер выкинул такой ход. Он задержал перевод платежей на банк в Стокгольме и тут же обручился с дочерью главного обладателя всех рудничных акций. За пруду изгруженных составов словно прорвало, на путях к Нарвику даже образовалась пробка. Однако портить отношения со шведами фон Герделер никогда не желал. Купив за городом зимнюю дачу, он часто устраивал на ней приемы и первым вставал с бокалом вина в руке, предлагая тост за шведского короля. Он пошел еще дальше. О Гитлере стал отзываться с некоторым пренебрежением, рассказывал пикантные анекдоты из личной жизни главарей национал-социалистской партии. А он их знал немало, и это нравилось шведам.